Глава 12. Свет-то забрезжил, да вот только в тот же вечер чуть обратно не потух. А ведь все так хорошо шло. В столовой меня накормили нормальным ужином, а присутствующие там работники замка в этот раз даже взгляда на меня не поднимали. То ли боялись, что снова награжу кого-нибудь мухой, то ли опасались проклятия. В общем, ужин прошел спокойно, вкусно и сытно. Кормили тут получше, чем студентов в моем родном институте, хотя, надо признать, и даже получше, чем в некоторых ресторанах. Потому из столовой я ушла наевшаяся и довольная. Но стоило мне прийти в комнату, как почти сразу на пороге появился молодой светловолосый лакей, габаритами больше напоминающий платяной шкаф. Правда, вежливо постучала и в глаза смотреть боялся. «Леди Шантар?» – проговорил он, явно борясь с собственным страхом. «Его светлость ожидает вас в лаборатории». Ответила я, просто не зная, что на это сказать. «Мне велено вас проводить». «Ладно, провожай». Кивнула и тут же спросила. «А что ему от меня надо, не сказал?» «Конечно, не сказал», — нервно ответил парень. «Его светлость ни перед кем не отчитывается». «Ну да, конечно. Как я могла забыть, что он тут царь и бог?» Пробурчала себе под нос, но за лакеем все же пошла. Мы покинули хозяйственную башню, миновали длинный переход, прошли незнакомыми коридорами и оказались в том самом крыле, где располагался кабинет хозяина замка. Но в этот раз поднялись еще на 2 этажа выше и остановились перед большой металлической дверью. Лакей постучал, заглянул внутрь и, получив разрешение, пропустил меня вперед. Сам остался в коридоре, встав у стены, словно статуя. Тогда-то я и поняла, что это был не провожатый, а самый настоящий конвой. Лаборатория Ардена больше напоминала помесь кабинета с библиотекой. От первого и второго ее отличал только стоящий посередине длинный стол с кожаными ремнями для фиксации. И от одного вида этого приспособления мне едва не стало дурно. Я даже дернулась обратно к двери. Тут-то меня и догнал приказ «Подойдите». И тело пошло само, словно привязанное. Ну, конечно, печать. Как я могла забыть, что для этого гада как марионетка на ниточках. Личная кукла с голосовым управлением. Супер. Ложитесь на стол. Что? Нет. Но ноги уже несли к страшной конструкции. Я пыталась упираться, вот только собственное тело меня не слушалось. Оно подчинялось совсем другому человеку. Точнее, дракону в человеческом облике. Челодрону? Да, буду этого козла так называть. Так ему. Лечь-то я легла, но продолжала при этом вертеть головой по сторонам. Уютненько здесь, ничего не скажешь. Огромные окна выходили прямиком на крышу башни, под потолком горели летающие светильники, в дальнем углу стоял удобный на вид диван и пара кресел, в другой части располагался большой письменный стол, заваленный книгами и бумагами. Сам Арден обнаружился в противоположной стороне большого помещения. Он стоял у большой черной панели, по размеру напоминающей школьную доску, и вглядывался в нанесенный на нее чертеж. Назвать это рисунком у меня просто не повернулся бы язык. Скорее, там была изображена схема московского метро, на которую сверху наложена схема метро Пекина, а поверх нанесены еще парочка карикатурных набросков. В общем, понять это чудное творение неведомой руки было поистине невозможно. «Вижу, вы, наконец, успокоились», — сказал Арден, глянув на меня через плечо. «Если я молчу, это еще не значит, что я спокойна», — ответила иронично. И только теперь сообразила, что произнесла это вслух. «Что? Я могу говорить? Серьезно? А как же запрет?» «Он был временным», — ответил Челодрон. Назвав его так в мыслях, я едва не расхохоталась. Какое шикарное слово. Так и поднимает настроение. Главное теперь вслух не ляпнуть, а то чревато. Так это же получается, что я могу рассказать, что я не маринет? Да, могу, но не буду. Теперь это уже не в моих интересах. Пусть я не верила, что Арден так просто меня убьет, но после разговора с Гартоном желание доказывать правду у меня пропало напрочь. Тот поклялся помочь с побегом, мы заключили договор, и у меня не было желания его нарушать. «Леди Шантар, коль вы уже нарушили свое обещание никогда не говорить с презренным мной, «Может, попробуем договориться?» — неожиданно мягко произнес его светлость. Он неслышно приблизился и остановился у стола. Я лихорадочно продумывала линию поведения. Опомниться и молчать или все-таки разговаривать с ним? Если выберу второй вариант, то с большой вероятностью он скоро и сам сообразит, что я не Маринет. Но получится ли у меня молчать? И все же ответом я его не удостоила. Язык мой, враг мой. Лучше помолчу. Арден поймал мой взгляд, удивленно приподнял бровь и, хмыкнув, вернулся к схеме. «Я уже убедился, что вам собственная жизнь недорога совершенно. Особенно если на другой чаше весов лежит жизнь такого отвратительного вам существа. Но подумайте сами, вам всего 22. Вы молоды, красивы, у вас редкой силы дар, впереди блестящее будущее, возможно, семья, дети, множество счастливых моментов. Разве стоит все это одной свершившейся мести?» Он говорил искренне. Хоть я и не видела сейчас его глаз, но все равно верила каждому слову. «Я ведь всего на 5 лет вас старше», — бросил он, не поворачиваясь, «и во время захвата Малриты просто выполнял приказ моего императора. Я не знал ни вас, ни вашего отца. Для меня вы были просто теми, кто пошел против империи, теми, чей бунт мне приказали подавить любой ценой. Я тоже не знала ни Маринет, ни ее папеньку, потому мне по большей части было все равно, что там у них за конфликт. Ардена я винила только в том, что он не пожелал меня выслушать. В остальном его светлость был для меня просто незнакомым мужчиной. И это его откровение почему-то сейчас цепляло за душу. «Я хочу жить, леди Шантар». Он замолчал, а у меня от этих слов в горле встал ком и готов пойти на многое, чтобы избавиться от вашего проклятия. «Подумайте, вы ведь умная девушка, а у меня огромные возможности. Мы можем договориться». «Умная? А не он ли утром называл меня дурой?» Я молчала. Арден несколько минут спокойно ждал какой-то реакции, а потом просто приказал. «Отвечайте». «А не пошли бы вы лесом, ваша светлость?» Сказал мой род то, что крутилось в мыслях. «Сам виноват. Сам отдал приказ отвечать. Нужно было сразу уточнять, что именно». «Лесом?» — уточнил он с наигранным удивлением. «Можете полем». Разрешила, уткнувшись взглядом в потолок. «Любым удобным путем, лишь бы только этот путь пролегал подальше от меня». «Значит, договариваться вы не намерены», — вздохнул мужчина. «Неужели вам на самом деле ни капли не дорога собственная жизнь? Ведь мы с вами умрем вместе. Неужели так торопитесь к праотцам?» «Оу, а вот об этом мне никто не говорил». Я-то думала, что если погибнет Маринет, то та же участь ждет и его светлость. Но оказывается, эта связь работает и в обратную сторону. Неожиданно. А вам не приходило в голову, что я просто не знаю, как снять это проклятие? Выпалила, приподнявшись на локтях. Потом поняла, что могу снова управлять своим телом, и села. «Не верю», — ровным тоном ответил он, неспешно направившись в мою сторону. «Любой проклятийник, создавая плетение проклятия, всегда оставляет лазейку. Одну. Потому что иначе проклятие не создать. Оно просто распадется. «О как!» — удивилась я. И явно зря сделала это вслух, потому что в голубых глазах Ардена появилось сомнение. «А если я не помню, где эта лазейка?» «Интересно», — протянул он, остановившись в паре шагов от меня. «И много ли вы еще не помните?» «Многое», — кивнула, глядя ему в глаза. «Так ведь и говорила же чистую правду. Я о жизни Маринет вообще почти ничего не помню. Ну, а заодно и не знаю». «И давно у вас провалы в памяти?» «С утра». «Есть вероятность, что они пройдут?» Арден сделал еще шаг вперед. Я гордо не шелохнулась, хотя возникло острое желание сбежать. И снова появилось ощущение, что рядом стоит незримый злобный хищник, который готов в любой момент перекусить меня пополам. «Сомневаюсь», — проговорила, сглотнув. «Совсем с головой плохо стало. Машка, Машка». Впервые произнесла вслух, что больна на голову и рада. «И что же вы хотите за то, чтобы попытаться восстановить свою память?» Он стоял на расстоянии вытянутой руки, но я на него не смотрела. Слишком странно чувствовала себя в его присутствии. Ардена будто окружал ореол тяжелой энергии. Она подавляла, угнетала, даже дышать рядом с ним становилось сложно. И снова как утром он приподнял мое лицо за подбородок, заставляя смотреть ему в глаза. Прикосновение обожгло, но сопротивляться не нашлось сил. «Ищите выход сами, я вам не помощник», — проговорила чуть хрипло. «Маринет». Он неожиданно нежно провел большим пальцем по моей щеке, на которой стояла печать, и вкрадчивым тоном продолжил. «Как думаете, что станет с вами, если я смогу снять проклятие сам? Какая участь ждет вас?» «Не хочу об этом думать», — сказала совершенно честно. «То есть вы допускаете такой исход?» Вот теперь в его глазах будто бы появилась надежда. «Всякое может быть», — ответила, попав в плен его глаз, и зачем-то добавила. «Говорят, дорогу осилит идущий, а тот, кто остановится и сдастся, никогда не доберется до цели». Несколько долгих секунд он молчал, не отпуская моего взгляда, а потом просто отошел. «Я сниму это проклятие, леди Шантар», — заявил с неприкрытой ненавистью. «И когда это случится, вы сами будете умолять меня вас убить». И почему-то я ни на мгновение не усомнилась, что так и будет. Не похож Арден на того, кто разбрасывается пустыми угрозами. «Ложитесь», — приказал, опять перейдя на ровный и спокойный тон. «Мне снова нужно немного вашей крови». Тело подчинилось, и даже когда его пристегивали ремнями, не дрогнуло. Но мне с каждым мгновением становилось все страшнее. Я правда не знаю, как его снять. Выдала, глядя, как его светлость берет в руки металлическое приспособление, похожее на шприц. «Понятия не имею. Ни малейшего. И... я тоже хочу жить». Он не ответил. С легкостью попал иглой в вену, причем сделал это так, что я почти ничего не почувствовала. Спокойно выкачал из меня изрядную дозу драгоценной кровушки, перелил ее в стеклянную колбу и установил ту в штатив. Потом обработал место укола, перевязал его плотной белой тканью, видимо, местной разновидностью бинта, и дал мне приказ подниматься. «Ваше будущее в ваших руках, Маринет», — сказал Арден, указав мне на дверь. «И если на самом деле хотите жить, то вы первая заинтересованы в снятии проклятия. Думайте. Возможно, ваша память все-таки подскажет вам самый простой выход из всей этой ситуации. И знайте, я готов договариваться, но только пока».